Тиберий передал сообщение Фульвия Ксену и Блоссию, те своим друзьям. Они тотчас же подпоясали тоги, выломали жерди из ограды, поставленные вокруг урн для голосования, и приготовились к защите. В задних рядах люди, не понимая, в чем дело, заволновались. Тогда Тиберий, голос которого они не могли услышать, коснулся рукой головы, показывая, что ему угрожает опасность. В это же время в храме верности заседал сенат. Обсуждался вопрос о восстании Аристоника. Председательствующий консул Муций Сцевола поминутно звонил в колокольчик. Сенаторы были невнимательны. То, что происходило рядом на площади, их волновало больше, чем события в Пергаме. Назика, имевший обыкновение сидеть у окна, теперь устроился у двери. Вдруг дверь распахнулась, и вбежал Ликтор. Не спросив разрешения у консула обратиться к сенату, он закричал: «Отцы сенаторы! Тиберий Грак требует царской короны! Я видел, как он коснулся своей нечестивой головы в знак того, что ему нужна корона!» Сенаторы пришли в смятение. Многие вскочили с мест. Назика, для которого появление Ликтора не было неожиданностью, первым попросил слова. «Отцы-сенаторы, стремление Тиберия Гракха к царской власти — не секрет. Зачем ему, внуку Сципиона, этот аграрный закон, как не для того, чтобы, вызвав смуту, захватить власть? Зачем ему наследство от Тала, если он не хочет стать тираном? Сегодняшними выборами он только прикрывает свои преступные стремления. Требую объявить чрезвычайное положение». Консул возразил: «Наши предки объявляли чрезвычайное положение в случае крайней опасности, а я не вижу ее в данном случае. Сообщение Ликтора надо проверить». «Нечего проверять», — закричал с места Квинт Помпей. «Я сосед Гракха и сам видел, как посол Аттала передал ему корону и Парфиру царей». «Это тоже необходимо проверить», — спокойно возразил консул. В страшном возбуждении Назика вскочил со своего места и заорал: «Все ясно! Консул предает республику! Кому дорога республика, за мной!» Приподняв край тоги, Назика выбежал из курии, прежде чем консул успел вымолвить слово. За Назикой бежало около 30 сенаторов. У входа к ним присоединилась толпа клиентов с дубинами. Опасность стала ясна Тиберию, лишь когда ее уже нельзя было предотвратить. В нескольких шагах от себя он увидел искаженное яростью лицо Назики и его сторонников. Друзья окружили Тиберия тесным кольцом. На их головы посыпались удары. По телам упавших сенаторы и их подручные рванулись к трибуну. Но на пути встал Ксен. Длинным колом он наносил нападавшим сильные и меткие удары, и они отступили. Тиберий спрыгнул вниз и, схватив кем-то брошенную палку, подбежал к Ксену. «Держись, друг!» — крикнул он. Враги стали забрасывать их камнями. Тиберий почувствовал сильный удар в плечо и выронил палку. Ксен покачнулся и упал под ноги сенаторам. Камень угодил ему в голову. Поддерживая перебитую руку, Тиберий побежал к Капитолию, но кто-то коварно подставил ему ногу, и он упал. Поднявшись, окровавленный Тиберий повернулся к преследователям и не видел, как сзади подкрался человек и ударил его по голове каменной балясиной. Так погиб Тиберий Гракх, народный трибун, вместе со своими верными соратниками и друзьями. Историк Фанний, очевидец побоища, записал в дневнике: «Всего было убито более 300 человек дубинами и камнями, железом же не один».Завещание Блоссия. В храме верности допрашивали захваченных сторонников Гракха. Первым предстал Блоссий. Он был невозмутим и смотрел через головы допрашивающих, словно видел то, что недоступно их взору.